Мир вам, дорогая церковь, братья и сестры. Псалом 115, 6 стих. «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Об этом уже было много сказано сегодня. На этой неделе церковь похоронила двоих или троих, Александр Николаевич? Троих. С учетом того, что в этом числе был наш папа, наш дедушка Николай Петрович. Он открыл эту череду на этой неделе, в понедельник были похороны. Господь говорит, что дорога в очах Господних смерть святых Его. Дорога. Дорогие друзья, и при всем этом, вот что значит мы, человеки, так вот привязанные, пустившие корни вот на этой земле. Господь при всем этом нас так сотворил. Мы очень тяжело расстаемся с нашими родными, хотя все понимаем. И нам, хотя и соболезнования звучат, мы слышим слова утешения, мы все это знаем, мы говорим, благодарим Бога, а вот унывает душа, потому что мы понимаем, что на этой земле мы уже не будем рядом. Мы уже не будем молиться друг за друга так, как это было привычно раньше. Я немножко о Николае Петровиче. Для нас всех. Он очень любил церковь воскресения. Все это началось с того, что Бог повел меня в эту церковь. Мне было очень сложно ему признаться, куда я иду, куда я намерен идти. Я долго молился: «Господи, подготовь моего отца», потому что я хотел, чтобы он меня благословил на этот переход. И Господь благословил моего папу. Он услышал, он понял, мы говорили об этом с ним вместе, и он благословил. И когда он был здесь уже впервые, он полюбил Юргиса Альфонсовича. Он говорит: «Это мой еще один сын». И постоянно он, когда была возможность, передавал привет Юргиусу Альфонсовичу. Он любил братьев, братский совет, служителей. И однажды он был в том помещении, давал наставление. Одно из последних наставлений – это проповедь Юргиуса Альфонсовича. Когда я дал ему телефон, они поговорили, и заручил Юргиус Альфонсович тем, что он это слово проговорит в церкви. Наш отец был молитвенником. И мы в какой-то степени, будет неправильно сказать, что я сейчас скажу, потеряли молитвенника. Нет, я думаю, что он переселился в иное место. Я не знаю, я не уверен. И будет ли возможность там вообще думать о земле, что когда-то было плохо, потому что там все прекрасно сейчас. Я думаю, наверное, вот эта струнка будет предоставлена для всех уходящих туда, которые молятся о женах оставшихся, о детях, о внуках. И у меня какое-то внутреннее понимание, что, наверное, он будет продолжать молиться. Но он молился за всех. У него был прекрасный дар, бессонница, он об этом говорил так. Вот. И он каждый день всех промаливал, всех детей, сыновей, дочерей, всех внуков, всех правнуков. И вот сейчас эта ниточка оборвалась, но, тем не менее, она не оборвалась. Слава Богу, потому что продолжается молитва. Я благодарю, когда церковь об этом узнала. Многие звонили и говорили о том, что мы с вами, мы молимся. Я благодарю друзей за поддержку. Итак, дорогие друзья, как нам было бы правильно, хорошо вот смотреть на всю ситуацию этой дороги жизненной Божьими глазами. А он говорит: «Дорога». Дорога, Павел говорит, он проникся этим, говорит: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Папа Николай Петрович называл Иисуса Христа своим лучшим другом. У него было очень много друзей, список огромнейший, но самый лучший друг – это Иисус. И последнее время, когда мы уже должны были каждый день к нему приезжать с работы и делать дело необходимое, вот, работать с ним, вот, он говорил об этом. И когда уже даже он не мог говорить, и мы в процессе обслуживания включали аудиозапись с чтением Евангелия. Друзья дорогие, он лежит, он ни на что же не реагирует. в последнее время и слыша Слово Божие, мозг работает, сознание работает, а мышцы уже не работают. И вот у него в глазу накапливалась большая слеза, такое небольшое озерцо. Слава Богу, он жил Словом Божьим, он ушел мирно, спокойно, при всем том, что серьезные были диагнозы у него. И все удивлялись, что вам никаких обезболивающих? Нет, не надо. Никаких болей. Просто удивление, чудо, слава Божия. В этом было проявлено. И последнее место, дорогие друзья, прежде чем мы споем, хочу еще прочитать. Христос оставил через Духа Святого апостолом Павлом записано это слово к евреям. И наш Отец вошел в этот сон. Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. В последнее время мы имели дерзновение спрашивать: «Папа, что ты видишь?» Он говорит: «Вижу, за воротами уже встречающих меня, вижу, но ворота закрыты. Я хочу туда, я рвусь, я домой собираюсь. Я уже собрался домой. Я жду, когда». Мы обмолились об этом вместе с ним. И вот пришло время, когда ворота открылись. Мы не знаем, когда наши ворота откроются. Но так важно это осознавать и понимать, и быть готовыми. Итак, наш отец Николай Петрович, ваш брат, которого вы знаете, который очень любил вас, и он был в списке, наша церковь была в списке, вот его молитве нам, о ком он молился, переживал. Всякий раз, когда я приезжал, он спрашивал, как церковь, как Юргис Альфонсович, как братья. Это вот прежде чем все остальное. Дорогие друзья, слава Богу за папу нашего, который оставил такой след для нашего подражания. Итак, мы споем в память о нем и тех друзей, которые на этой неделе тоже ушли Господу в вере. Будучи в вере, слава Богу. Отец учил с переживанием, в скорбях детей не унывать, и на коленях с упованием сомнений стрелы отражать, вести борьбу и побеждать. Еще построил нам художник и творец из камней драгоценный город. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. Он на земле еще немного, и всеми сынами еще, еще немного поют о небе дети, как пел с тоской о родине своей отец, когда. Слезы навсегда, сам Иисус, там будет слава.